А какой от этого прок? К примеру, пост. На что он нужен? На очень многое, господин. Когда человеку нечего есть, самое умное, что он может сделать, — это поститься. И если б Сиддхартха не научился поститься, ему поневоле пришлось бы сегодня же поступить на службу к тебе или к кому-то еще, ибо голод принудил бы его. А так Сиддхартха может спокойно подождать. Ему неведомо нетерпение, неведома нужда. Долго может он выдержать осаду голода, еще и посмеется вдобавок. Вот на что нужен пост, господин. Твоя правда, Самана. Погоди минутку. Камасвами вышел и вернулся со свитком, который протянул гостю, спросив: «Ты можешь прочитать вот это?» Сиддхартха устремил взгляд на свиток, где был записан договор о продаже, и начал читать вслух. «Превосходно», — сказал Камасвами. «А не напишешь ли мне что-нибудь на этом листе?» Он подал Сиддхартхе лист и грифель, юноша набросал несколько строк и вернул лист. Камасвами прочитал: «Писать — это хорошо, думать — лучше, ум — хорошо, терпение — лучше». «Хм, ты прекрасно пишешь», — похвалил он. «Кое-что мы с тобою еще должны обсудить. А нынче прошу тебя, будь моим гостем и остановись в моем доме». Сиддхартха поблагодарил и принял приглашение, поселившись отныне в доме купца. Ему принесли одежду и сандалии, и один из прислужников ежедневно готовил ему купание. Дважды на дню подавали обильную трапезу, но Сиддхартха ел только раз — и не брал в рот ни мяса, ни вина. Камасвами рассказывал ему о своей торговле, показывал товары и хранилища, показывал счета. Много нового узнал Сиддхартха, много слушал и мало говорил. И, памятуя речи Камалы, он никогда не лебезил перед купцом, а вынуждал Камасвами обходиться с ним как с ровней, и даже более чем с ровней. Камасвами вел дела с тщанием, а зачастую и пылом. Сиддхартха же видел во всем этом как бы игру, правила которой старался заучить в точности, но содержание игры не задевало его за сердце. Пробывший в доме Камасвами совсем недолгое время, он уже стал участвовать в торговых делах хозяина. Однако изо дня в день навещал в условленный час красавицу Камалу в красивых одеждах, в изящных сандалиях, а скоро и с подарками. Многому его научил алый, умный ее рот. Многому его научила нежная, гибкая ее рука. Его, сущего отрока в любви, который готов был слепо и жадно, точно в бездну ринуться в наслаждение, она обучала с самых азов, втолковывала, что нельзя принимать наслаждение, не отдавая наслаждения взамен, и что всякий жест, всякая ласка, всякое прикосновение, всякий взор, всякое местечко плоти таит свой секрет, пробуждение которого сулит сведущему блаженство. Она втолковывала ему, что влюбленным не должно после празднества любви расставаться, не восхищаясь друг другом, не будучи одинаково побежденными и победителями. Тогда не завладеют ими ни пресыщенность, ни пустота, ни злое чувство, будто оба они скверно обошлись друг с другом. Упоительные часы проводил он у прекрасной и умной мастерицы, сделался учеником ее и любовником, и другом. Здесь у Камалы сосредоточены были суть и ценность его теперешней жизни, а не в торговле Камасвами. Купец поручил ему написание важных писем и договоров и привык советоваться с ним обо всех важных делах. Скоро он увидел, что Сиддхартха мало разбирается в рисе и шерсти, в речных перевозах и коммерции, зато у него легкая рука, и он превосходит его, купца, спокойствием и уравновешенностью, умением слушать и пониманием незнакомых людей. «Этот брахман, — сказал он одному из друзей, — не настоящий купец, и никогда таковым не станет. Душа его не увлечена делами, но он владеет секретом удачи. Он из тех людей, к которым успех приходит сам собою. То ли он рожден под счастливой звездой, то ли умеет колдовать, то ли научился этому у саманов. Всегда он лишь как бы играет с делами, никогда они полностью не занимают его, не подчиняют себе, никогда не страшится он неудачи, никогда его не огорчает убыток». Друг посоветовал купцу: «Отдай ему треть барыша от сделок, которую он за тебя совершает, но пусть несет и такую же долю убытка, коли таковой возникнет. Тогда у него прибудет рвение». Камасвами внял совету. Однако ж Сиддхартху все это немало не интересовало. Случись барыш, он безразлично принимал свою долю. Случись убыток, со смехом говорил: «Ах, надо же, не повезло!» Дела и вправду словно бы оставляли его равнодушным. Как-то раз он отправился в деревню, намереваясь скупить там большой урожай риса. Но к его приезду рис уже был продан другому торговцу. И все же Сиддхартха задержался в той деревне на несколько дней, угощал крестьян, дарил их ребятишкам медные монетки, отпраздновал чью-то свадьбу и вернулся в город весьма довольный. Камасвами стал его корить за то, что он не вернулся сразу, что зря потратил время и деньги. Сиддхартха ответил: «Оставь упреки, дорогой мой друг. Упреками ничего путного не добьешься. Коли есть урон, отнеси его за мой счет. Я очень доволен этой поездкой. Я познакомился с множеством разных людей, подружился с одним брахманом, качал на коленях ребятишек, крестьяне показывали мне свои поля, никто и не думал, что я торговец». «Вот это замечательно! — с досадой вскричал Камасвами. — Но ведь ты все-таки торговец, по-моему. Или ты ездил туда лишь ради собственного удовольствия?» «Конечно, — засмеялся Сиддхартха, — конечно, ради собственного удовольствия. А как же иначе? Я познакомился с новыми людьми и с новыми местами. Я встречал дружелюбие и доверие. Я нашел дружбу. Видишь ли, мой дорогой, будь я Камасвами, то, узнав, что сделка пошла прахом, я бы немедля в сердцах поспешил обратно, и время и деньги вправду были бы потеряны. А так я хорошо провел эти дни, учился, радовался, не навредил ни себе, ни другим злостью и скоропалительностью. И если когда-нибудь мне доведется снова там побывать, быть может, с целью покупки очередного урожая или по какой-то иной причине, меня приветливо и радостно встретят приветливые люди, и я скажу себе спасибо за то, что не проявил тогда поспешности и неудовольствия. Так что оставь, друг мой, не вреди сам себе укорами. Вот когда ты в один прекрасный день ясно увидишь, что от этого Сиддхартхи тебе сплошной убыток, тогда, по первому твоему слову, Сиддхартха уйдет своей дорогой. А до тех пор давай будем довольны друг другом». Тщетны были и попытки купца убедить Сиддхартху, что он ест его, Камасвами, хлеб. Сиддхартха ел свой собственный хлеб. Точнее говоря, оба они ели хлеб других, хлеб всех.